В небольшой приемной, несмотря на поздний час, находилось несколько человек, своих, институтских. Как понял Попов, все они пришли к директору с неотложными делами. В приемной обычно редко толпились люди. Борис Михайлович любил порядок и заранее каждому назначал часы и минуты приема. Рабочее время принадлежит государству, и никому не положено напрасно транжирить его, любил повторять он, требуя от своих подчиненных такой же точности и исполнительности. Борис Михайлович директором стал 4 года назад, когда вернулся из сражающейся Испании, где выполнял ряд важных заданий по налаживанию ремонта и производства оружия для бойцов республиканской армии. Он был из числа тех немногих, которые воочию из близкого расстояния видели лицо фашизма. К новому иррациональному порядку в институте скоро привыкли и уже не мыслили жить по-иному. Поэтому-то Попов и удивился, увидев столько людей в приемной. «Борис Михайлович отсутствовал почти весь день, а дела наши не ждут», – тихо за всех ответил на немой вопрос Попова коллега-конструктор Леонид Эмильевич Шварц, теребивший в руках потертую коричневую папку с бумагами. «Товарищ Слонимер не отсутствовал, а находился в ГКО и на заседании в наркомате вооружения», – сухо поправила Алла Семеновна, секретарша директора, женщина молодая и приятной наружности. Она открыто недолюбливала надоедливых и беспокойных конструкторов, годами создававших свою установку, из-за которых ее патроны часто доставалось от вышестоящих инстанций. И не раз слышала Алла Семеновна в их адрес далеко не лестные отзывы, особенно от солидных генералов главного артиллерийского управления, которые даже новую боевую машину презрительно называли «железной арбой». «А вас, Александр Сергеевич, целый день никто не может нигде разыскать», с многозначительной улыбкой сказала она, оглядывая с ног до головы конструктора, словно могла на его костюме обнаружить какие-то компрометирующие следы. И, сложив губы дудочкой, иронически закончила: «Даже и ваша собственная жена». Приглушенно зазвонил внутренний телефон. Секретарша сняла трубку, и лицо ее преобразилось, стало приветливо ласковым. «Да-да, Борис Михайлович, он здесь. К вам? Хорошо». Телефонной трубкой она указала на дверь в кабинет директора, обитой коричневым дерматином. «Товарищ Попов, вас ждут. Проходите». Открывая эту тяжелую дверь, обитую гвоздями с медными круглыми шляпками, Попов не предполагал, что открывает новую страницу в своей судьбе, что, проходя в знакомый директорский кабинет, попадает в неизвестное, полное опасности и тревог будущее, делает первый шаг в действующую армию, на Западный фронт. Никакого предчувствия у Попова не было, ни хорошего, ни плохого. Просто он был рад тому, что наконец-то их детище, которому отдано столько душевных сил и здоровья, нервов и годы жизни, вышло крепким и могучим, получило признание и пошло в производство, пусть опытное, но уже заводское производство. Это радовало, давало силы и помогало преодолевать тяготы. «Проходите, Александр Сергеевич». Директор вышел из-за стола, коренастый, как всегда аккуратный, при галстуке, только лицо его посерело за эту неделю, да за очками под глазами от бессонницы появились темные обводи. «Проходите». «Разрешите доложить коротко о командировке в Воронеж», начал Попов и тут заметил, что в кабинете они не одни, там находятся посторонние люди, двое военных. «О командировке вашей и о проделанной там работе мне хорошо известно», сказал директор, подводя его к письменному столу, возле которого сидели военные. «Звонили из дирекции завода имени Коминтерна и благодарили, выражали благодарность и сам первый секретарь обкома. И наш Андрей Гаврилович передал на словах все то, что вы ему докладывали. Так что я в курсе дел. Мне известно и то, как вы сегодня успешно поработали на компрессоре. Думаю, что там теперь и без вас отлично пойдут дела». Это короткое «без вас» сразу же насторожило конструктора. Что за этим кроется? Новая командировка? Он догадался, что не случайно в кабинете присутствуют и двое неизвестных ему военных. Попов быстро окинул их взглядом. Один помоложе, с орденом на груди, артиллерийские петлицы и 4 капитанских кубаря на них. Второй постарше, посолиднее, с 2 шпалами в петлицах, подполковник. Военные, как по команде, стали. «Знакомьтесь, товарищи, это и есть Александр Сергеевич Попов, один из авторов нашей боевой машины», – представил им конструктора-директор. «Капитан Иван Флёров», – отчеканил артиллерист с орденом на груди, молодцеватый, подтянутый, «командир первой экспериментальной батареи особого назначения». «Подполковник Кривошапов», – назвал себя второй военный, «назначен представителем командования при батарее». «А теперь к делу. Не будем терять времени», – сказал Слонимер и жестом пригласил всех к своему столу. Директор взял из папки бумагу, на которой Попов краем глаза прочел гриф «Совершенно секретно» и ознакомил с ее содержанием присутствующих. По лицам военных Попов уловил, что они с распоряжением главного командования уже знакомы. Директор зачитывал бумагу специально для него. Командование предписывало создать первую экспериментальную батарею резерва главного командования из имеющихся 7 опытных установок научно-исследовательского института, временно прикомандировав к ней конструкторов для обучения личного состава и проведения испытаний в боевой обстановке действующей армии. Расспрашивать не имело смысла. Все и так было ясно. Попов лишь поинтересовался. А кто из ракетчиков? Дмитрий Шитов. Шитова он знал. Он из группы Шварца. Молодой, способный, энергичный. В первый же день войны подал заявление с просьбой направить его на фронт. Кто из механиков? Спросил Попов. А кого бы вы хотели? Задал вопрос директор. Гаврюхина, сказал конструктор. Его очень просит завод «Компрессор», и руководство института пошло им навстречу. «Тогда за Камолдина», не задумываясь, назвал Попов. «Константина Сергеевич?» Директор на минуту задумался, что-то прикидывая в уме. Потом, заглянув в папку, утвердительно кивнул. «Уже включили. Хотя он очень нужен был здесь, в нашем цеху. Мы намерены еще собрать несколько установок, но, думаю, обойдемся оставшимися силами. Мы его заранее включили в группу». «Срок командировки?» – уточнил Попов. «Испытания должны быть проведены непосредственно в боевой обстановке, иными словами, на фронте. Мы направляемся в распоряжение штаба Западного фронта», – пояснил подполковник, представлявший командование. «А там по результатам стрельб будет видно». «Ясно», – сказал конструктор, хотя ему ничего не было ясно, но он понимал, что уточнять здесь, в кабинете директора, сроков нахождения на фронте не имело смысла. «И еще один вопрос, последний». «Слушаю», – сказал директор. «Когда выезжаем?» Борис Михайлович в свою очередь посмотрел на Кривошапова. Полковник, как понял Попов, был главным в созданной экспериментальной батарее. В его подчинение он и поступал. «Батарея полностью укомплектована и готова выполнять свою задачу. В ее состав вошли лучшие артиллеристы, имевшие боевой опыт войны и прошедшие, как вы сами понимаете, специальный отбор. Командиром батареи назначен капитан Флёров, грамотный командир, отмеченный правительственной наградой за войну с белофинами, выпускник артиллерийской академии имени Дзержинского. С ним вы уже знакомы», – ровным голосом доложил подполковник и добавил. «Материальную часть комплектует институт. Я имею в виду сами боевые машины. Маскировкой их сейчас занимаются наши товарищи. Выступаем сегодня. В 20:00 голова нашей автоколонны подойдет к Поклонной горе, и там в это же время должны присоединиться ваши боевые машины. Вместе с вами, товарищ Попов, и механиком Закамолдиным». «А Закамолдин знает?» — задал вопрос Попов и тут же устыдился его, поскольку понимал, что механика, наверное, давно предупредили, и он не в пример ему смог и дома побывать, и собраться в такую необычную ответственную поездку. Закамолдин знает, домой не отлучался, лишь жену предупредил по телефону, что срочно выезжает в краткосрочную командировку, сказал подполковник и добавил тоном, не требующим возражения. «Вы сами понимаете, что командировка ваша на фронт очень ответственная и строго засекречена, как и вся наша экспериментальная батарея. Никто не должен знать о том, когда мы выезжаем и куда направляемся. Вашей жене уже сообщили, что вы отбыли в краткосрочную командировку. С ней разговаривал директор института, если не ошибаюсь, в 16:05. При этих словах подполковника Борис Михайлович утвердительно кивнул. Попов слушал и грустно размышлял о том, что его жена черт знает, что подумает о нем, ибо не более как час тому назад он с ней разговаривал с завода «Компрессор» и уловил такие нотки в ее голосе, от которых ему и сейчас не по себе. Оказывается, уже тогда она знала, что он отбыл в ответственную срочную командировку, а его звонок домой одним махом перечеркнул всю созданную искусственно маскировку и дал ей пищу для всевозможных предположений и догадок, на какие только была способна женская логика. Говорить об этом вслух здесь, при посторонних военных, Попов не решился и, полностью доверившись судьбе, мысленно на все махнул рукой. Что будет, то и будет. «У вас, Александр Сергеевич, есть в распоряжении 35 минут», сказал подполковник, посмотрев на свои ручные командирские часы. «За это время необходимо сменить штатский костюм на военный. Форма ваша находится здесь, в парткоме. Вам присвоено звание майора инженерных войск». «Что можно брать с собой?» «Ничего брать не надо, кроме партийного билета. Все остальное сдайте секретарю партийной организации. Воинские документы вам выписаны, и они находятся у меня».